империя изобразительного искусства. Доказано, что ребенок рождается на свет со всеми возможными способностями. Из любого ребенка путем правильного воспитания, по нашей теории, можно получить физика, блондина, дворника, мужчину, продавщицу газированной воды и популярного киноактера. И уж во всяком случае художника. Эту истину даже и доказывать не надо было, поскольку в этом не было никакой надобности. Всякий родитель, желающий видеть свое одаренное чадо художником и имеющий к этому подходящие способности, по личному опыту знает, что это так или иначе бывает. Прочих же родителей это вообще не касается, так как это не их дело. Итак, родители, имеющие упомянутые способности, устраивают своих детей в многочисленные кружки и специальные школы. В специальные школы, конечно, труднее. Так что на этом этапе формирования художника происходит более строгий отбор наиболее способных родителей. Самые способные из обученных таким образом детей и родителей с правильной анкетой отбираются в менее многочисленные училища и институты. Здоровое соревнование на этом этапе становится еще более строгим, увлекая своим драматизмом родственников, знакомых, различные категории лиц, о которых все знают, но помалкивают во избежание недоразумений. Иногда лиц этой категории разоблачают, но это бывает редко. Чаще разоблачают они сами. Но на каждом новом этапе роль способности родителей нисколько не снижается, а роль неспособности детей сильно возрастает. Начиная с некоторого момента, осознавшие свои таланты дети выпускают когти, обнажают клыки и уже без посторонней помощи начинают свое бескорыстное служение красоте и истине. Самые способные из окончивших училища и институты, усвоившие наряду с умением ваять и писать вождей, героев, коров и березки, также и способности использовать эти самые способности, участвуют в общих выставках и со временем удостаиваются персональных выставок, получают заказы, премии, звания, квартиры, избираются в советы, комиссии и академии, создают бюст, торс, статую, портрет, пейзаж, одним словом, портят свою и в особенности чужую жизнь по всем установленным свыше и не подлежащим сомнению законам красоты. Чтобы упомянутые законы красоты свято соблюдались и чтобы не было досадных упущений, частично были изобретены и частично возникли самопроизвольно полчища мудрых наставников. Из расчета 5 к 1, 5 штук на одного дипломированного художника, из числа самих же наиболее преуспевших художников и прикрепленных к ним сотрудников и отставных полковников, которых уже не было никакой возможности вследствие чрезмерной перенасыщенности использовать на поприще науки. Наставники образовали мощную, хорошо управляемую, очень хорошо самоуправляющуюся и отлично самоуправствующую систему, для которой главной функцией стало производство кадров для расширенного самовоспроизводства, а производство художников стало крайне второстепенным делом, от которого они охотно избавились бы, если бы вышестоящее начальство не намекнуло им, что с этим надо еще немного повременить. Главным ингредиентом рассматриваемой системы являются следующие учреждения. Академия художеств, ей подчиняются специальные институты, члены ее входят во все прочие учреждения системы. Союз художников, ему подчиняются союзы рангом пониже, этим союзы рангом еще пониже и так без конца. Ему подчиняются также бесчисленные фонды, мастерские, комбинаты, комиссии, советы. Члены всех этих учреждений входят так или иначе во все другие учреждения. Министерство культуры, имеющее специальный отдел культуры, имеющий специальный подотдел изобразительного искусства. Высший комитет, имеющий отдел культуры, имеющий специальный подотдел изобразительного искусства. Специальный отдел в другом не менее важном комитете, ведающий отделами культуры и имеющий специальный подотдел, ведающий делами изобразительного искусства. Многочисленные специальные издательства, журналы, газеты. Еще более многочисленные специальные отделы во всех прочих издательствах, журналах, газетах. Плюс ко всему этому сверхбдительная армия добровольцев и банцев, которая тщательно следит за каждым микроскопическим кусочком пространства и времени, заполненным искусством, и имеет в том немалый опыт. Наконец, постоянно действующие установки и отвечающие моменту инструкции. Через эту систему, в принципе, не могли проскочить даже космические лучи, которые предпочитали огибать ее стороной, что породило в сердце современных физиков безумную идею. искривленности пространства и обратимости времени. Как сказал клеветник, если хочешь узнать тайну, как из сотен одаренных мальчиков и девочек вырастают тысячи бездарных мужчин и женщин, по старинке называемых художниками, изучи эту систему. Возможность пробиться через эту систему настоящему художнику настолько же велика, как возможность для зажаренного в крематории и умирающего от крайней старости человека, изрубленного в мясорубке, растертого в порошок и спущенного затем в унитаз, вынырнуть на окраине Ибанска из канализационного отстойника в виде пригодном для сдачи норм нового комплекса «Будь готов к труду и обороне». И все же в системе образовались щели, и через них полезли унылые клопы, абстракционисты и вертлявые, но непризнанные тараканы-формалисты. И не стало от них спасения. Прогрессивные теоретики закричали во всеуслышание, что они против, и это не помогло. Но это было еще полбеды. Вылез ни на что не похожий Мазила и весело захохотал. Его обозвали абстракционистом, не помогло. Потом формалистом, опять не помогло. Потом экспрессионистом, и снова не помогло. Потом модернистом, что за черт, и это не помогло. «Не иначе, как бандит и валютчик», — сказали реакционеры. «Верно?» — «Верно», — сказали либералы. «Не иначе, как пьяница, гомосексуалист, наркоман и бабник». И тогда Мазила стал главой нового направления в ибанском искусстве, состоящего из него одного и не имеющего никакого направления ни налево, ни направо, ни назад, ни вперед. Болтун все же нашел выход из положения. «Есть, в общем, два вида искусства», — сказал он. «Искусство из себя наружу и искусство в себя изнаружи». Я долго пытался найти причинное объяснение первому и не нашел. Наоборот, нашел, что оно в принципе беспричинно. Это своего рода дырка в пространстве, через которую в наш хаотичный темный мир втекает упорядоченность и просветленность. Ученый сказал, что идея Болтуна вполне в духе идеи современной физики. После того, как неправильные направления в искусстве достигли угрожающих, по мнению начальства, размеров, были приняты меры, усугубившие вредные последствия. В частности, был выдвинут проект принимать в союз ибанских художников лиц не моложе 60-летнего возраста, причем сначала принимать в кандидаты, и только после 20-летнего испытательного срока переводить в члены. «Превосходно», — сказал по всему поводу Болтун. «Только в инструкции по приему надо добавить пункт. К заявлению о приеме в союз следует прикладывать собственный гробик». «И надгробие», — сказал Мазила. «Я в этом заинтересован как профессионал». Справка. Такого рода империи есть во всех видах деятельности. В литературе даже хуже, поскольку писателей в 10 раз больше, чем художников. Но хуже всего в науке, ибо число ученых превосходит число всех остальных.